«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания. Алиса Куонен. Страницы жизни. Часть первая. Куонен Алиса Георгиевна. Русская советская трагедийная актриса. Жена легендарного режиссера и создателя Московского камерного театра Александра Таирова. Родилась 17 октября 1889 года, умерла 20 августа 1974 в Москве. Ученица Станиславского, играла в труппе Московского художественного театра в 1905-1913 годах. Работала в Московском свободном театре. В течение последующих 35 лет ведущая актриса камерного театра. После закрытия камерного театра и гибели Таирова осталась, по словам критиков, выдающимся театральным явлением. Выступала с концертами, а также написала книгу «Страницы жизни». Главы из книги читает Людмила Титова. Я родилась в Москве на Долгоруковской улице. С рождения я носила имя, звучное как актерский псевдоним. Мой отец, бельгиец Георгий Куонен, служил судебным поверенным. Мать, певица и музыкант Алиса Львовна, воспитывалась в состоятельной польской семье. После замужества родственники матери разорвали с ней отношения, признав брак с бедным инородцем для семьи позором. Видимо, непокорный нрав матери перешел ко мне, ведь я с детства мечтала играть на сцене. Мать была знакома с самим Станиславским и однажды привела меня к нему на просмотр. После однообразных дней учебы в гимназии, где я успела проявить свой строптивый характер, занятия при театре показались мне раем. Я не пропускала спектакли художественного театра, знала всех актеров, бывала на репетициях. Итак, 1907 год. Мне 17 лет. Театральный сезон закончился. Лето я провела в Крыму. Как-то утром почтальон принес мне пакет. Открыв его, я с изумлением и восторгом увидела официальное извещение из театра о том, что я назначен в «Синей птице» на роль Метели. К извещению была приложена повестка, где сообщалась дата первой репетиции. Рассчитав время так, чтобы приехать в Москву за 3 дня до репетиции, я отправилась на пристань. Однако неожиданно на море начался шторм. 3 суток провела я на пристани, пока, наконец, маленький пароходик смог подойти к берегу. В Москву я приехала в тот самый день, когда назначена была первая репетиция. Измученная своим незадачливым путешествием, не заезжая домой, я помчалась в театр. Двери в нижнем фойе были заперты. Я тихонько постучала, высунулся Мчиделов и шепотом сказал: «Алиса, вы опоздали на 10 минут. Я не могу вас пустить». Дверь закрылась. В полном отчаянии побрела я домой. А вечером курьер из театра принес мне отпечатанное на машинке письмо, в котором за подписью Станиславского сообщалось, что ввиду опоздания я в течение месяца не буду допущена на репетиции «Синей птицы». Трудно описать мое душевное состояние. В театре все мне сочувствовали, утешали, но в один голос твердили, что в таких вопросах Константин Сергеевич неумолим. Только недели через 2 Станиславский жалился, и я получила разрешение участвовать в работе. В начале репетиции «Синей птицы» и занятия с актерами вел Сулержицкий. Наверное, потому что наивная и мудрая фантастика пьесы была ему сродни, в каждое занятие он вкладывал столько выдумки и изобретательности, что работать с ним было истинным наслаждением. Роль Метели почти немая, хотя девочка на протяжении всего спектакля не сходит со сцены. Вначале я как-то даже не замечала этого, но мало-помалу у меня стали прорываться какие-то слова, фразы, восклицания. Я видела, что Сулержицкий записывал их. Постепенно моя роль росла, и из немой становилась говорящей. После длительных занятий в фойе мы перешли на сцену. Репетиции здесь вел уже Станиславский. Репетициям не было конца. Дело уже близилось к намеченной премьере. Константин Сергеевич очень нервничал. Добиваясь максимальной выразительности, он порой становился в своей требовательности несправедливым и даже жестоким. Помню, на первой черновой генеральной произошел тяжелый инцидент с актрисой Барановской. Она играла душу Света. Играла ее очень хорошо. Но на этой репетиции ей поздно подали костюм, очень сложный. И не успев его приладить как следует, выпустили на сцену. Дверь, из которой она должна была выходить, оказалась слишком узкой для этого костюма, и торжественного выхода, на котором настаивал Станиславский, не получилось. При первом же выходе Барановской шлейф зацепился за ступеньку, она едва удержалась на ногах и никак не могла его отцепить. Наконец, нагнувшись и взяв его в руки, она очень неловко стала спускаться по лестнице. Крик Станиславского: «Назад! Вы играете душу Света, а не кухарку, которая торопится на базар и тащит в руках подол юбки!» Барановская снова выходит. И снова крик: «Как вы держите жезл? Жезл – это не зонтик. Актриса обязана уметь носить костюм. Назад!» За кулисами москвин-кот шепчет: «Подними жезл выше!» И, завидя слезы на глазах Барановской, тихонько добавляет: «Не реви! Старик выгонит со сцены. Держи голову выше! Выходи королевой!» Барановская выходит. И опять строгий голос из партера: «Надо думать над ролью, надо понимать, кого вы играете». Барановская выходит снова и снова, бесконечное число раз. Таких случаев было немало. Произошел инцидент и со мной. К счастью, он был скорее комический и кончился благополучно. Еще задолго до генеральных я решила заняться гримом, считая, что для роли 7-летней девочки мне необходимо себя омолодить. В свободные часы я стала прибегать в театр и перед зеркалом всячески разрисовывала себе лицо, пока не добилась, как мне казалось, нужных результатов. На генеральную я пришла за 3 часа до начала. Замазав брови гумозом и тельной краской, я тщательно вывела над ними 2 коричневые дуги. После этого я положила светлую краску, чтобы лицо казалось нежнее, и румянами сделала себе розовые щеки. Нырнув в кроватку метели и завернувшись в одеяло, я с трепетом ждала, когда заиграет музыка и пойдет занавес. На положенных тактах я высунула голову из-под одеяла и приготовилась произнести свои первые слова, как вдруг услышала громкий смех Станиславского, за которым последовали 3 хлопка. Не понимая, в чем дело, замерла и я в своей кроватке. Константин Сергеевич направился к сцене. «Конанчик, вылезайте из кровати и подойдите к рампе», – раздался его голос. Когда я подошла, Константин Сергеевич посмотрел на меня и опять засмеялся. «Знаете, сколько лет вашей метели?» «Не меньше 50». По спине у меня забегали мурашки. Вынув из кармана платок, Станиславский тщательно снял с моего лица краску и вытер мне лицо, как хороший официант вытирает стол после обеда. В полном отчаянии я пыталась ему объяснить, что мне не 7 лет и что я слишком стара для метели. «Вы еще не понимаете, – сказал Константин Сергеевич, – когда вы живете жизнью ребенка, вы преображаетесь, и ваше лицо становится детским, лицом 7-летней девочки. Гримироваться для этой роли я вам категорически запрещаю». Через несколько дней после этого просмотра в театре стало известно, что премьера откладывается на следующий сезон. Немирович в беседе с нами, отдавая должное блистательным находкам Станиславского, сказал, что спектакль хаотичен, страдает длиннотами, нуждается в сокращениях и серьезной работе. Премьера «Синей птицы» состоялась уже в следующем сезоне, через 1/2. С волнением вспоминаю я и сейчас эту мою первую премьеру. Теперь я уже одевалась не в общей ученической уборной, а в отдельной, вместе с молоденькой актрисой Дмитриевской. Но она в «Синей птице» не участвовала, я была одна и потому чувствовала себя без 5 минут Сарой Бернар. Придя в уборную часа за три до спектакля, я увидела гору цветов с трогательными записками и поздравлениями. В углу стояла корзина с тоненьким деревцем белой сирени. В конверте была фотография Василия Ивановича Качалова, которую я как-то попросила его подарить мне. На ней надпись «Маленькой глупенькой Алечке от большого дурака». У меня защекотало в горле, но я строго напомнила себе, что я актриса, что слезы глаза выедают, и что перед спектаклем надо выбросить все из головы, думать только о роли. Я провела пуховкой по лицу, но тут же, вспомнив злосчастную историю с гримом, тщательно стерла пудру. Неожиданно раздался стук в дверь. Вошел Константин Сергеевич. Я встала. Он торжественно протянул мне несколько цветков, перевязанных ленточкой, и сказал, что пришел меня поздравить и благословить. Перекрестив меня, он поставил на стол коробочку. Там лежал золотой медальон. На нем было изображение летящей синей птички с письмом в клюве и выгравирована надпись по-французски. «Она несет вам мои пожелания». Тут уж, забыв о выдержке, я уткнулась носом Константину Сергеевичу в живот и всхлипнула. Он поднял мою голову, потрепал по щеке, улыбнулся. «Помните все замечания, сосредоточьтесь и с Богом». Когда он вышел, я подошла к умывальнику ополоснуть заплаканное лицо, потом бережно приколола медальон у самого сердца. С тех пор я никогда с ним не расставалась. Много лет спустя, в день пятилетия камерного театра, Александр Яковлевич Таиров подарил мне маленькую серебряную фигурку Сакунталы. Без этих талисманов от двух самых дорогих мне людей я никогда не выходила на сцену. Я очень полюбила свою метель, гордилась тем, что вскоре она завоевала любовь театральной Москвы. И особенно радовалась тому, что многие большие люди в искусстве высоко ценили спектакль. Вскоре после премьеры меня вызвал к себе Владимир Иванович и спросил, не хочу ли я отказаться от своих выходных ролей. По правилам художественного театра я могла это сделать. Я категорически воспротивилась и просила оставить все выхода за мною. Я очень любила эти свои маленькие роли. А через несколько дней Румянцев торжественно объявил, что мне положено жалование – 25 рублей в месяц. Сознание, что школа позади, что я актриса, кружило мне голову. После премьеры «Синей птицы» у меня неожиданно оказалось много свободного времени. Константин Сергеевич, занятый постановкой «Ревизора», вызывал меня к себе редко. В новом репертуаре я не участвовала. Жажда новых впечатлений, общение с интересными людьми в эту пору неодолимо владели мною. Настойчивая мысль о том, что жить надо горячо и страстно, в особенности актрисе, которая обязана захватывать публику силой своих чувств, не давала мне покоя. И я с головой кинулась в шумную жизнь артистической богемы, бурлившую кругом. Художественный театр уехал на гастроли в Петербург. Эти традиционные весенние поездки всегда были для меня большим праздником. На этот раз Константин Сергеевич заявил, что хочет поселить меня в английском пансионе, где всегда останавливались станиславские. Я знала, что пансион дорогой. Индейки, спаржа и пломбиры, подававшиеся там, славились на весь Петербург. Мне было неловко, что Константин Сергеевич будет оплачивать мои счета. Но он сообщил об этом таким категорическим тоном, что я поняла, спорить бесполезно. Первое время, очутившись под бдительным надзором Константина Сергеевича, я чувствовала себя не в своей тарелке. Я уже говорила, что с детских лет не выносила никакой опеки. В свободные вечера Константин Сергеевич иногда заходил ко мне в комнату. О чем бы ни начинался разговор, он неизменно сводил его к театру и к долгу актера. «Жизнь актера должна быть строго подчинена театру», – говорил он. «Если актер ночи напролет играет в карты или занимается донжуанскими авантюрами, В нем постепенно умирает творчество. Но белые ночи воистину околдовали меня. В один из приездов я провозгласила: «Спать в Петербурге воспрещается. Белые ночи слишком прекрасны». Часто, прибежав после спектакля в английский пансион, выпив чаю под внимательным глазом Константина Сергеевича и пожелав всем спокойной ночи, я скромно удалялась в свою комнату, а уже через несколько минут кубарем скатывалась по черной лестнице и спешила в условленное место, где меня ждали друзья, чтобы побродить по набережной, поехать на Стрелку или на острова. Петербург в годы моей юности был для меня колдовским городом. Столько со мной здесь случалось замечательных происшествий. Так неожиданно на меня нахлынуло увлечение прославленным Батистини. Началась эпоха Батистини, как потом шутя говорил Качалов. Имя знаменитого мастера бельканто Матео Батистини, короля баритонов и баритона королей, я слышала еще раньше от матери, которая очень любила итальянскую оперу. Естественно, что, приехав в Петербург и увидев афиши, извещавшие о гастролях Батистини, я сейчас же побежала в консерваторию, где были объявлены его спектакли. Всю ночь я не спала. Голос Батистини звучал у меня в ушах. Подобно лермонтовской Тамаре, я пыталась бороться с этим наваждением, но тщетно. На следующий день я пошла на Малую Морскую в Гранд-отель, где остановился Батистини, и, передав через секретаря визитную карточку, просила узнать, не могу ли я встретиться с маэстро для небольшой беседы. К моему удивлению, секретарь отнесся к моей просьбе благосклонно и просил прийти на следующий день. Сильно волнуясь, вошла я в назначенное время в холл Гранд-отеля. Каково же было мое удивление, когда вместо секретаря, которого я ожидала, я увидела самого Батистини, молодо сбегающего по лестнице. Очень приветливо, как будто мы с ним были уже знакомы. На хорошем французском языке он спросил, не доставлю ли я ему удовольствие прогуляться вместе с ним по набережной. Стараясь не показать своей радости, я солидно ответила, что эти часы у меня как раз свободны и что я буду рада составить ему компанию. Уже через несколько мгновений я почувствовала себя с ним легко и просто, как будто мы были давно знакомы. Внезапно остановившись, он спросил, «Вам не скучно со мной? Вы молодая, а я старый». Слова эти были чистейшим кокетством с его стороны. Мне было с ним так весело, что это, наверное, было видно за версту. И я болтала, не умолкая, перемешивая русские слова с французскими. Погода стояла ясная, солнечная. Казалось, сам город покровительствовал мне. Константин Сергеевич это время проводил в театре, и я была полностью предоставлена самой себе. Наши прогулки с Батистини продолжались все время, пока длились его гастроли. Но вот они стали подходить к концу. Во время одной из наших последних встреч Батистини неожиданно спросил меня, как я отнесусь к его предложению провести этим летом недели две в Италии. «Недалеко от большого дома, где я живу, — сказал он, — есть маленький домик. Я обычно приглашаю туда своих друзей. И был бы очень рад, если бы вы согласились погостить в этом прекраснейшем уголке». Батистини говорил об этом так просто, а раньше столько рассказывал мне о красотах Италии, о чудесных собаках, которые живут у него в имении, что я, в конце концов, тоже отнеслась к его предложению совсем просто. Отбросив всякие сомнения, я стала обдумывать, как практически осуществить эту поездку. До отъезда художественного театра оставалось всего 4 дня. Я была занята только в одном спектакле. Этот спектакль был «Брандт». И к моему ужасу шел он в тот самый вечер, на который был назначен отъезд Батистини. Разумеется, я могла сказаться больной, но я была занята в сцене проповеди, где Качалов опирался о мою голову. Отказаться играть в этой сцене я не могла. Даже магия Батистини оказалась тут бессильной. Тщательно рассчитав время, я решила, что если очень поторопиться, то можно успеть на вокзал и после этой картины. Предупредив Константина Сергеевича, что я переезжаю из пансиона к дяде, Станиславский был знаком с ним. Я заранее уложила чемодан и принесла его в театр. Мне казалось, что спектакль тянется в два раза дольше, чем обычно. Но вот, наконец, опустился занавес. Сбивая всех с ног, я бросилась к себе в уборную, кое-как разгримировалась и, как сумасшедшая, кинулась на улицу. Петербург, всегда такой счастливый для меня, на этот раз обернулся ко мне злой гримасой. Шел проливной дождь, не видно было ни одного извозчика. В отчаянии бежала я по улицам. Наконец, из какого-то переулка показалась пролетка. Я кинулась к извозчику и всю дорогу толкала его зонтиком в спину, умоляя ехать быстрее. Мне казалось, что прошел целый час, пока мы подъехали к вокзалу. Здесь меня поджидала новая беда. Вокзал был окружен огромной толпой народа и цепью полицейских. Оказалось, что Батистини провожали великие княжны и на перрон никого не пускали. Когда я очутилась на перроне, раздался третий звонок, гудок паровоза и поезд тронулся. Совершенно убитая, едва передвигая ноги, я вышла на улицу. Хотела взять извозчика, но вдруг увидела, что чемодана в руках у меня нет. Очевидно, я выронила его в толпе. Дорога домой показалась мне невероятно длинной. И, наконец, очутившись в своей комнате, я дала волю слезам. Приехав в Москву и раздумывая над всем, что произошло, я постепенно пришла к мысли, что Петербург сыграл со мной злую шутку из самых добрых побуждений. И что в Италии меня могло бы ждать разочарование. Кроме того, моя репутация в глазах Константина Сергеевича, да и всего театра, несомненно, сильно пострадала бы. Но, несмотря на эти благоразумные мысли, настроение у меня было унылое.